Глава 8. Неприятности. В кармане зазвонил телефон. Я вытащил трубку и открыл пришедшее в мессенджер сообщение с незнакомого номера. «Найди Феникса и привези его в старые доки, иначе убитый горем отец получит своих дочерей по частям». А следом послышалась мелодия звонка. Номер был скрыт. «У аппарата», — бросил я неприязненно. «Получил наше послание». Голос в трубке был женским, приятным. «Ага», — равнодушно ответил я. «Вот только я не тигр». «Что?» — удивились на том конце провода. «В цирке не выступаю», — повторил я бородатую шутку. «Ты либо поясняй точнее, либо не трать мое время». «Я о тех девках, с которыми ты провел ночь». «Которую?» — из принципа уточнил я. «Что? Которую ночь? Каких именно девушек?» «Этот разговор начинает меня раздражать». На том конце провода раздались сдавленные ругательства. «Перезвони, как будет что-то конкретное». Я сбросил вызов и хмуро посмотрел на аппарат. Дураком я не был и понимал, что к чему. Вот только вымогателям надо было понервничать, а мне выдохнуть. Ладонь после пореза еще соднила, и я понимал, что у меня появились новые обязательства перед собственной фамилией. Телефон опять зазвонил. Я досчитал до 5 и принял вызов. «Ну?» — коротко бросил собеседнице. «Уточнила детали?» «Да, твои вчерашние подруги Кристина и Ольга». «Только с чего вы взяли, что мне есть до них дело? Ну, пропадут две девочки». «Ты, мальчик, видимо, не понял, с кем вчера переспал», — перебила меня собеседница. «Это сестры Исуповы, сводные, конечно, но старик души в них не чает. А ты был последним, с кем их видела целая куча свидетелей. И когда найдут их трупы с твоей ДНК, отец долго думать не станет. Денег у старика хватит, чтобы нанять частную армию. И убивать тебя будут медленно и очень мучительно». Я напрягся. Об этом действительно как-то не подумал. «Так что на твоем месте я бы нашла бывшего сослуживца и привезла его в доки, скажем, сегодня в 6. Но...» — начал было я, но собеседница меня перебила. «Ты хам, но у меня хорошее настроение, так что дам тебе подсказку. В 2 часа дня Виктора доставят в здание суда Николаевского района. Думаю, начать поиски лучше всего именно там». Трубка замолчала. Я спрятал ее в карман. Первой мыслью было сбежать из города, собрать все имеющиеся деньги и прямо сейчас двинуть к аэропорту, но... Юсуповы все равно найдут. Это было ясно как день. Объявят награду за голову, и меня найдут в любой точке мира. Да еще как пить дать, удавят, как безродного пса. Я скривился, решив, что подыграю шантажистам. Придется искать бывшего гусара. С Виктором Кругловым по прозвищу Феникс я служил в одном полку. Бастард, который не имел права на герб и фамилию. Хотя во время пребывания в городе я слышал много слухов и легенд, которые слагали о Викторе. Я и сам был свидетелем полусотни прескверных историй, в которых Феникс принимал непосредственное участие. И теперь мне придется найти его. И как-то уговорить, чтобы он добровольно сдался в руки похитителей. Потому что я не был уверен, выйду ли победителем из драки с Виктором. Круглов был крепким и неутомимым бойцом, к тому же не ведал страха. Я вытащил из кармана визитку и набрал записанный на картонном прямоугольнике номер. «Слушаю, мастер Алексей», — послышался в трубке голос адвоката и тут же торопливо добавил. «Юрьевич». «Иван Федорович, не могли бы вы мне помочь в одном деле?» — начал я с притворной любезностью. «Признать Виктора Круглова виновным в убийстве 4 человек в порядке самозащиты». Феникс с равнодушным видом рассматривал герб Русского Союза, висевший за спиной судьи. Двуглавый орел, державший в руках державу и скипетр. А вокруг орла полукругом располагались гербы стран, которые входили в союз. Сербская, Черногорская, Хорватская, Польская, Словенская и Македонское княжество. И приговорить его к штрафу в размере 200 имперских рублей. Глава судейской комиссии в черной мантии и белом парике стоял за столом и зачитывал приговор с листа. Затем служитель Фемиды отложил бумагу и посмотрел на человека, сидевшего на противоположной стороне зала заседаний. «Встаньте!» Парень поднялся из-за стола, всем своим видом демонстрируя смирение и послушание. Выходило у Виктора на редкость удачно, несмотря на внешность, которая внушала опасения. Комиссия из представителей сыскной группы городской жандармерии и судейского корпуса признала, что вы убили 4 господ в Николаевском парке неподалеку от Александровского вокзала в порядке самозащиты. Неустановленные личности напали первыми, и вам пришлось применить силу, чтобы защитить свою жизнь от посягательств. Вам все ясно?» Виктор кивнул. Цена в 50 рублей за каждого убитого вполне его устраивала. «Предельно ясно и понятно, Ваша честь». Судья ударил по столу деревянным молотком. «Заседание окончено». Подошел конвоир, и Виктор протянул закованные в браслеты руки. Щелкнул замок, и парень довольно потер запястье, чувствуя, как где-то в душе приятным цветком распускается сила. А невысокий лысеющий мужчина в очках с золоченной оправой, который сидел рядом с Виктором, улыбнулся и начал собирать разложенные на столе бумаги в черный дипломат. «Привалов, один из лучших адвокатов города. Говорят, ему удалось оправдать жреца, который пьяным сел за руль и сбил на пешеходном переходе человека. Жрец скрылся с места происшествия, и казалось, что по всем правилам ему грозит каторга. Но Привалов на суде присяжных выступил с такой проникновенной речью, что у жюри, судьи и прокурора прямо слезы на глаза навернулись. И священнослужитель был оправдан единогласно. «Позвольте вас проводить?» — с улыбкой поинтересовался адвокат, обернувшись к Виктору. Парень неопределенно пожал плечами. Была бы его воля, Виктор прямо здесь послал адвоката куда подальше. Но в молодом человеке присутствовал здравый смысл. Вернее, некое подобие этого чувства. Ведь этот прощелыга-защитник не просто так оказался рядом в такой пикантной ситуации. Стоило выяснить, кто заплатил ему за помощь. И зачем это было надобно? После недолгих раздумий Виктор решил, что посылать Ивана Федоровича все же не стоит. Поэтому парень просто кивнул. «Отлично. Адвокат аж засиял, как колокол в Пасху. Идемте». В сопровождении мужчины Виктор покинул зал. Они вышли в холл первого этажа, в центре которого стояла большая статуя богини правосудия с завязанными тряпицей глазами, опущенным к полу мечом и весами в руках. Глядя на каменную деву, Виктор невольно подумал. «Правильно говорят, что богиня слепа. Ваше дело было несложным. Каждый, в ком течет кровь аристократов, должен иметь право защищать себя всеми доступными способами. А если при этом убьет кого-то...» — мужчина пожал плечами. «Такова воля спасителя. И да, чуть не забыл». Уже у двери адвокат остановился, обернулся к Виктору. Парень решил не напоминать, что его противники тоже владели силой. И в их жилах текла такая же кровь, как у него самого. Привалов знал это. Но у мертвых прав не было, судили победителя, а значит, и думать об этом не стоило. Защитник поправил очки в золоченой оправе, которые ему явно давили в переносице, и вынул из кармана карточку. «Наниматель просил передать вам вот это. Ну, желаю удачи, молодой человек». Предметом оказалась визитка с рекламой бара «Солнечный колодец». Привалов не дал собственную карточку. Это ясно давало понять, что он имел с Виктором дело только по просьбе кого-то очень значимого. Иван Федорович едва заметно скривился, взглянув на часы, повернулся и вышел за дверь. «Хорошо», — медленно ответил Виктор, сунув картонный прямоугольник в карман. «Вот, ваши вещи. Подпишите здесь и вот здесь». Милая зеленоглазая девушка с рыжими волосами, сплетенными в длинную косу, протянула лист с перечнем имущества, которое было изъято при задержании. «Ну, что застыл? Забирай барахло, не отвлекай меня от работы», — повысила голос сотрудница, будто присутствие Виктора ее нервировало. «Сначала проверю», — ответил Феникс, разворачивая большой черный пакет. Лицо девушки стало чуточку грустным, и парень с трудом сдержал улыбку. «Значит, есть вероятность, что он чего-то недосчитается». «Мне чужое не нужно, только время отнимаешь», — проворчала девица, морща носик с россыпи веснушек. Виктор открыл пакет и высыпал содержимое на обитый металлом стол. Немного мятая одежда, часы, бумажник, пачка сигарет, узкий обоюдоострый нож с прикрепленной к нему тонкой цепью и большая круглая монета с потертыми краями. В бумажнике было пусто. Тюремная охрана оставила только карточки, пару визиток и крохотную фотографию, на которой уже нельзя было различить изображение. В скрытом отделе оставался обрывок газеты, свернутый несколько раз и наверняка уже спрессованный временем. Но доставать его Виктор не стал. Наличностью жандармы, видимо, не брезговали. Круглов усмехнулся, но промолчал по поводу таинственного исчезновения денег. Убрал в карман штанов портмоне. Надел часы и поднял со стола монету. Щелчком большого пальца подбросил ее к потолку и ловко поймал на лету. И с хитрой улыбкой поинтересовался у девушки. «Орел или решка?» «Орел», — не задумываясь, ответила та, забыв, что усиленно делала вид, что не смотрит в его сторону и не интересуется его действиями. Виктор кивнул, убрал ладонь и посмотрел на монету. Показал девушке. «Угадали». Сотрудница ехидно усмехнулась в ответ и склонилась над бумагами, быстро записывая что-то в формуляр. Виктор же зажал металлический кругляш в кулаке. «Где можно переодеться?» «Нет, я могу прямо здесь». Он сделал вид, что собирается сбросить одежду. «За той ширмой», — поспешно ответила девушка, указывая на стоявшую в углу конструкцию. «Благодарю». Виктор кивнул и прошел в указанную сторону. «Кстати, могу ли я поинтересоваться, как вас зовут?» «И зачем вам это?» — спросила она с улыбкой в голосе. «Может быть, я имею слабость к рыжим девушкам?» «Василиса», — послышалось из-за ширмы. Виктор довольно усмехнулся. Быстро скинул арестантскую робу, забросил ее в кучу лежавшего в углу тряпья. Надел привычную одежду, закрепил на запястье цепь, на другом конце которой был узкий обоюдоострый нож. Одернул шинель и вышел из-за ширмы. «Честь имею!» Василиса цепко осмотрела его и неожиданно смущенно сказала. «Поправьте манжет». Парень выровнял ткань и улыбнулся. «Держите пропуск». Администратор протянула Виктору карточку, на которой уже стояли подписи печать. И Виктор полной грудью вдохнул воздух свободы. Поднял воротник шинели, достал из кармана пачку сигарет. Вытащил одну, взглянул на свинцово-серое небо, низко нависшее над штабом военно-морской академии. Закурил, повертел в руке пропуск и хотел было выбросить его в урну, но заметил несколько цифр, записанных на обратной стороне. Это заставило парня передумать. Он поспешно убрал прямоугольник в карман шинели. «Эй, мужик, есть мелочь?» Хриплый пропитой голос прозвучал сзади, но Виктор не обратил на него внимания. «Эй, мужик, ты глухой?» В хриплом пропитом голосе слышалась явная угроза. Прямо перед лицом Виктора возникла мятая небритая рожа. Маленькие глазки, сизый шнобель с красными прожилками, похожий на сливу. Судя по внешности, мужик был хроническим алкоголиком и промышлял здесь вымогательством. Благородное занятие, только вот дерзить не стоило. Виктор резко схватил его за замызганную толстовку и с силой приложил о стену. Из рукава в открытую ладонь с шелестом лег обоюдоострый клинок. «Слушай меня внимательно», — начал Виктор, приблизив лицо к опухшей небритой роже алкоголика. Губы парня сами собой растянулись в подобие жуткого оскала. «Может, тебя выпотрошить за дерзость?» Судя по побледневшему лицу собеседника и по волнам ужаса, которые исходили от пинчуги, речь Виктора его впечатлила. «Ты это... извини!» — опустив глаза, забормотал он. «Все нормально. День просто выдался на редкость. Плохим». Парень отпустил бедолагу и сунул в его дрожащую руку сигарету. «Прикинь, дядь, только вчера приехал в город», — доверительно поведал Феникс, — «как напали на меня трое упырей. Пришлось их успокоить. А раз случилось такое несчастье, и здоровье их оказалось слабым, ты чего не куришь?» — подозрительно покосился на мужика бывший арестант. Тот кивнул и принялся дымить. «Чего добру пропадать?» — философски заметил парень, раскуривая вторую сигарету. «Мертвым деньги ни к чему, верно? Карманы я им подчистил, а тут как раз и жандармы подоспели. Помочь-то никого не видели и ничего не знаем, а как скрутить потерпевшего, так они тут как тут. А сегодня уже попал в суд». «Да уж», — прохрипел алкаш, догадавшись, что убивать его сейчас не станут. «Неприветливый город у вас, дядь». Мужик немного помолчал, потом засунул руку в карман штанов. В кулаке со сбитыми костяшками зазвенело. «Держи». Он протянул руку, и Виктор удивленно подставил ладонь, на которую посыпалась мелочь, следом упало несколько мятых купюр. «Тебе нужнее», — пояснил он. «Спасибо», — удивленно пробормотал Виктор, принимая столь неожиданный подарок. И засунув руки в карманы, быстрым шагом направился прочь. В солнечном колодце практически не было посетителей, когда я вошел в бар, рассматривая завсегдатаев. Нужный мне человек сидел за стойкой и молча пил темное пиво из высокого стакана. К нему-то я и направился. «Здравия желаю, сержант», — отчеканил я, когда до парня оставался один шаг. «Слышал, что тебя сегодня выпустили». Виктор обернулся, некоторое время пристально изучал меня холодным цепким взглядом. Круглов совсем не изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз. Высокий и тощий, с коротко стриженными светлыми волосами. Голубые глаза, узкие скулы, острый подбородок. Левое ухо украшало серьга-кольцо. Мне уже показалось, что он отвернется или пошлет меня куда подальше, но случилось чудо. Парень ловко соскочил со скамьи и усмехнулся. Он умел улыбаться одним только правым уголком губ, отчего лицо Феникса приобретало хищную гримасу. Мой старый знакомый очень любил шокировать людей. Подобный вид вкупе с глазами, в зрачках которых, казалось, отображались глубины холодного ада, часто приводил незнакомых с Виктором людей в замешательство и шок, чем он активно пользовался. Неудивительно, что у Круглова практически не было друзей. «Алексей!» — рявкнул Феникс и развел руки. «Ну, что стоишь, как неродной?» Он шагнул ко мне, и я на всякий случай бросил мимолетный взгляд на рукав пиджака. Не спрятана ли там заточка? Заметив это, Виктор усмехнулся и закатал рукава, демонстрируя покрытые от локтей до запястья руки. Рисунки были забиты настолько плотно, что на коже не было ни одного чистого участка. Виктор набивал рисунки на память в честь какого-то события. И, судя по количеству татуировок, приключений в его короткой жизни было очень много. Сильные руки крепко стиснули меня в объятиях. Я же похлопал его по спине. «Рад, что ты освободился, дружище». Виктор отпустил меня, отошел назад. Склонил на бок голову, вглядываясь в мое лицо. А затем рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Ты почти не изменился. Только морда вширь пошла». От такого комплимента я крякнул, но спорить не стал. «Что будете?» — уточнил бармен, который стоял за стойкой, натирая бокалы, едва ритуал приветствия был соблюден. «Того же самого, что заказал мой друг». Бармен кивнул, взял один из высоких стаканов с логотипом пивоварни и нажал на рычаг. В подставленный под кран бокал потекла пенящаяся жидкость. «Как город?» — осторожно уточнил я, когда все формальности были соблюдены. Виктор сделал большой глоток и заговорил. «Пока непонятно. У Александровского вокзала меня встретили какие-то хмыри. Хотели подвезти, но я не поехал». «А что ты сделал?» — для видимости уточнил я. «Убил их», — просто ответил Феникс. «И попал в караулку. А оттуда сегодня в суд. Быстро у вас тут дела делаются». Я кивнул, и картина начала складываться. Виктора хотели изловить еще на вокзале. Но парень, не моргнув глазом, поубивал поимщиков. Затем, скорее всего, по старой армейской привычке, обшарил карманы мертвецов, зачем и был пойман жандармами. И был отпущен с уплатой штрафа во свояси, не без моей помощи. «Спасибо, что поинтересовался, ведь этим делом не ограничилось». Он даже не спросил, а констатировал факт. «Привалов не зря ест свой хлеб». Я хлопнул его по плечу. «Ну, мы же друзья». Феникс смерил меня недоверчивым взглядом, но промолчал. Вместо этого сделал глоток, наслаждаясь качественным темным пивом. «Зачем пришел?» «Поболтать о жизни». Серые глаза, не мигая, смотрели на меня. Цепко, изучающе. «Твой талант к вранью всегда работал только на девиц», — наконец ответил он. Медленно, словно бы взвешивая каждое слово, продолжил. «Поэтому я повторю вопрос. Зачем пришел?» Я тяжело вздохнул. «У меня деловое предложение». Виктор удивленно поднял бровь и уставился на меня в ожидании продолжения. «Мне нужен начальник охраны». «Решил сколотить дружину?» — усмехнулся Виктор. «Или наемный отряд?» «Не то чтобы дружину. Несколько толковых человек вполне подойдут для этого дела». Виктор немного подумал, глядя в стакан с темным пивом. «140 рублей», — поспешно добавил я. Феникс иронично поднял бровь, но кивнул. «Сейчас будет подвох, но за такие деньги я готов рискнуть. Могу и парней подобрать», — произнес он, откинувшись на спинку кресла. «Тогда поздравляю, вы наняты», — торжественно произнес я и взял со стола стакан. Виктор последовал моему примеру, и бокалы столкнулись, словно скрепляя договор. «Есть одна работенка», — продолжил я, когда мы сделали поглотку. Круглов удивленно поднял бровь и отставил напиток. «А вот и подвох, слушаю». Я вкратце пересказал историю, которая приключилась со мной сегодня утром. Между прочим, отметил, что вступил в наследство, отчего мой друг едва заметно скривился. «В общем, они просили найти тебя и привезти на старые доки, иначе девушек убьют». «Какой хитрый князек!» Феликс задумчиво почесал подбородок ладонью. «Поверь моему опыту, если люди назначают тебе встречу ночью, да еще и в заброшенных доках, то вряд ли такие люди хотят выдать тебе подарки. Скорее всего, девок они не привезут, тебя хлопнут, и в моем резюме появится самое короткое и неудачное место работы. И позор за то, что мой наниматель скончался раньше отмеренного ему срока. А меня живьем доставят к заказчику». Задавать вопросы заказчике я посчитал верхом глупости. Виктор был наемником и за короткую жизнь убил больше людей, чем рак. Врагов у него было едва ли не больше, чем у меня. Ну, тогда нам нужно будет узнать имя заказчика, которому ты понадобился, и где держат девушек. Думаешь, их не убили? Флегматично поинтересовался мой новый сотрудник. Это было бы логично. Вряд ли станут так рисковать, зная о мстительности Юсупова. Я здесь разузнал, произнес я нехотя, что старик Ефрем трепетно относится к потомству и не простит убийство наследниц семьи. «Знаем мы, как аристократы любят детей», — мрачно произнес парень, размышляя вслух о чем-то своем, и тряхнул головой. «Как можно вычислить имя заказчика?» Я сделал глоток. «Ладно, слушай, есть у меня одна идея».